производство и передача электрической энергии. Электроэнергия является самой универсальной из существующих форм энергии. Производится электроэнергия на электростанциях, которые подразделяются на тепловые, гидравлические, ветряные и атомные, в зависимости от вида преобразуемой энергии. Чаще всего электроэнергия производится с помощью электромеханических индукционных генераторов. Генератор – это устройство, преобразующее энергию того или иного вида в электрическую. В настоящее время чаще всего используются электромеханические индукционные генераторы переменного тока, в которых происходит превращение механической энергии в электрическую. Такие генераторы имеют одинаковый состав. Электромагнит, создающий магнитное поле, и обмотка, где индуцируется переменная ЭДС. Чтобы добиться большого магнитного потока, в генераторах применяют также магнитную систему, состоящую из двух стальных сердечников. Один из них вращается вокруг вертикальной или горизонтальной оси и называется ротором. Неподвижный сердечник с его обмоткой называется статором. Магнитное поле ротора может создаваться постоянным магнитом или электромагнитом. В последнем случае к обмотке возбуждения электромагнитов подводится постоянное напряжение. Применение в роторе электромагнитов усложняет конструкцию генератора, так как необходимо подводить напряжение к вращающейся детали. Для этого ротор снабжается контактными кольцами, которые крепятся к концам его обмотки. Неподвижные пластины, прижатые кольцам, создают связь между обмоткой ротора и внешней цепью. Постоянный магнит используется в маломощных генераторах. На тепловых электростанциях источником энергии служит различное топливо – уголь, нефть и газ. Устанавливается несколько энергообразующих блоков, каждый из которых состоит из котла, турбины, генератора и трансформатора. Паровые и газовые турбины приводят в движение роторы. Вал турбины жестко соединен с валом генератора. Коэффициент полезного действия тепловых электростанций составляет 40%. Большая часть энергии теряется вместе с горячим отработанным паром. Чтобы полнее использовать энергию отработанного пара, строят теплоэнергетические электростанции ТЭЦ, где эта энергия используется для бытовых нужд, горячее водоснабжение и отопление. На ГЭС роторы приводятся в движение потенциальной энергией воды через гидравлические турбины. На гидроэлектростанции приходится 20% всей вырабатываемой в стране энергии. 10% электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях АЭС. Трансформация переменного тока. Трансформатор – это прибор, с помощью которого производится преобразование переменного напряжения без изменения его частоты. Он был изобретен русским ученым Яблочковым в 1878 году. Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. Трансформатор состоит из двух катушек, обмоток, надетых на стальной сердечник. Одна катушка, первичная, присоединена к источнику переменного напряжения. К другой, вторичной, присоединены приборы и устройства, потребляющие электроэнергию. В соответствии с законом сохранения энергии, отдача электроэнергии в цепь, присоединенную ко вторичной обмотке трансформатора, происходит одновременно с потреблением от сети такой же энергии первичной обмоткой. Трансформатор преобразует переменный электрический ток таким образом, что произведение силы тока и напряжения становится приблизительно одинаковым в первичной и вторичной обмотках. Трансформатор увеличивает или уменьшает напряжение при минимальных потерях энергии. Изменение напряжения вычисляется отношением числа витков N1 в первичной катушке к числу витков N2 во вторичной. То есть напряжение U1 так относится к напряжению U2, как N1 к N2. Сила тока при этом определяется отношением U1 к U2 равно I2 к I1, То есть существует обратная пропорциональность между силой тока и напряжением. Передача электроэнергии. Электрическую энергию приходится передавать потребителям порой на огромные расстояния. Для этого между станциями электроэнергии и потребителями строят линии электропередач. Передача энергии связана с потерями, поскольку большое количество энергии затрачивается на нагревание проводов. Избежать потерь можно при уменьшении силы тока, а для сохранения мощности тока повышается напряжение в линии передач. Для этого используются повышающие трансформаторы, которые увеличивают напряжение в линии во столько раз, во сколько уменьшают силу тока. На конце линии электропередачи напряжение понижается с помощью понижающих трансформаторов, обычно в несколько этапов, и электрический ток поступает к потребителям. Существует также такое понятие, как энергосистемы. Это общая электрическая сеть, состоящая из объединенных линиями передач электрических станций определенных районов страны. Энергосистемы помогают выдерживать нагрузки потребления энергии в так называемые часы пик и обеспечивают бесперебойность подачи электроэнергии. Чтобы удовлетворить все увеличивающуюся потребность в электроэнергии, строятся новые мощные электростанции – тепловые, гидравлические и атомные. Но эта работа проводится в течение многих лет и наносит большой ущерб экологии. Поэтому в настоящее время делается ставка на повышение эффективности использования электроэнергии. Электромагнитные волны. Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано великим английским физиком Максвеллом в 1864 году. Он был уверен, что и при изменении электрического поля должно возбуждаться переменное магнитное поле. Но он не дожил до экспериментального обнаружения электромагнитных волн. Электромагнитные волны существенно отличаются от механических, но при своем распространении ведут себя подобным образом. Как и любого рода волны, они представляют собой колебания, которые распространяются в пространстве с течением времени. К электромагнитным волнам относятся, например, свет и радиоволны. Что касается общих свойств волн, то важно отметить, что скорость волны любого рода конечна. Волны, рассматриваемые параметры которых изменяются периодически вдоль оси распространения, называют продольными волнами. Если колебания происходят перпендикулярно оси распространения волны, такие волны называются поперечными. Волны любого рода осуществляют перенос энергии, которая поступает от какого-либо источника, вызывающего колебания, и эта энергия распространяется вместе с волной без переноса вещества. Постепенно механическая энергия превращается во внутреннюю, и колебания уменьшаются. Длину волны составляет расстояние между двумя ближайшими точками волны, находящимися в одинаковой фазе колебания. Длина волны обозначается греческой буквой лямбда. И для механических, и для электромагнитных волн справедливо следующее соотношение. Скорость волны, V, равна произведению длины волны, лямбда, и частоты колебаний, ню. Если привести заряд в колебательное движение, то вокруг него образуется система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. Период этих изменений будет равен периоду колебаний заряда. Благодаря тому, что переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле, а оно снова порождает переменное электрическое поле, но уже на большем от заряда расстоянии и так далее, возникают электромагнитные волны. Электромагнитные волны являются поперечными. Излучение электромагнитных волн совершается при ускоренном движении электрических зарядов. Для более интенсивных электромагнитных волн необходимо высокочастотное магнитное колебание. Их можно добиться с помощью колебательного контура, но закрытый колебательный контур для этой цели не подходит. магнитное и электрическое поля, сосредоточенные внутри него, и электромагнитные волны он излучает слабо. Поэтому для получения электромагнитных волн используется открытый колебательный контур, который был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем. По-другому этот контур называется вибратором Герца. Вибратор Герца – это открытый колебательный контур, состоящий из двух стержней, разделенных небольшим промежутком. При подключении стержней к источнику высокого напряжения, создающему искру в промежутке между ними, вибратор Герца излучает электромагнитные волны. Когда колебания в контуре затухают, вследствие сопротивления контура и потерь энергии при электромагнитном излучении, то источники заряжают вновь, и все начинается сначала. Для этого используются генераторы. Герц получал электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока. Согласованное колебание большого количества электронов в вибраторе создают электромагнитную волну. Электромагнитные волны регистрировались Герцем с помощью приемного вибратора. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приемном вибраторе возбуждаются колебания тока. Если собственная частота приемного вибратора совпадет с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс и колебания в приемном вибраторе, и они в приемном вибраторе происходят с большой амплитудой. Герц обнаруживал их, наблюдая искорки в очень малом промежутке между проводниками приемного вибратора. Эти искорки очень малы, но вполне достаточны, чтобы быть критерием возбуждения в резонаторе электрических колебаний и своей величиной служить указателем степени электрического возмущения как резонатора, так и окружающего его эфира. Своими опытами Герц доказал факт существования электромагнитных волн и факт того, что волны хорошо отражаются от проводников. Он сумел определить скорость электромагнитной волны. Она оказалась примерно равной скорости света, то есть 300 тысяч километров в секунду. Одной из важных характеристик электромагнитного излучения является плотность его потока, обозначается буквой И и выражается отношением электромагнитной энергии, дельта В, прошедшей за время, дельта Т, через поверхность площадью S, перпендикулярную лучам, произведению площади S на время дельта Т. Другими словами, это можно назвать мощностью электромагнитного излучения. Плотность потока излучения выражается в ваттах на квадратный метр. Если выражать плотность потока излучения через плотность электромагнитной энергии и скорость ее распространения, получается, что плотность потока излучения I равна произведению плотности электромагнитной энергии V и скорости ее распространения C. Плотность потока излучения имеет несколько зависимостей. Во-первых, эта плотность зависит от расстояния до источника. С помощью вычислений мы устанавливаем, что плотность потока излучения от точечного источника убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. Также интенсивность волны зависит и от частоты. Она пропорциональна ее четвертой степени, то есть I пропорциональна V в четвертой степени.